Меч Атора, выхваченный из ножен вместо исчезнувшей секиры эльфов и крюки в руках Трагвара, продолжали свой безумный танец. Вокруг них уже давно никого не осталось. Они сражались вдвоем на пустой равнине. Все многочисленное войско владычицы растаяло без следа. Закат догорал, однако все небо над полем битвы затягивали угрюмые и мрачные тучи. Ни луны, ни звезд не было видно, и Трагвару отчего-то легче было сражаться под покровом этих плотных серых тел, словно под крышей родного дома. Колючий и жесткий свет звезд отчего-то пробуждал неуверенность и страхи. Шаг за шагом Атор отступал, теснимый впервые в жизни никому неведомым мальчишкой. Крюки Трагвара выписывали замысловатые восьмерки и петли, скрещивались и сталкивались, норовя поймать длинный и прямой меч Атора в свой захват. Острия мелькали у самого лица Атора, и ему лишь с величайшим трудом удавалось в последний момент отводить атаки Трагвара. «Он понимает, что проигрывает», – мелькнуло в голове у крылатого пса, когда после нескольких минут поединка ему удалось перехватить бешеный взор Атора. И, чувствуя поднимающуюся в нем самом усталость, внезапно понял – схватку пора кончать. С какой-то небрежной легкостью и лихостью, нарочито отставив правую руку, открывшись, Трагвар шагнул навстречу быстро блеснувшему клинку врага. Он знал, что успеет отбить этот выпад. Он не имел права не отбить его. И в самый последний миг, когда сверкающей, начищенной стали Атора оставались считанные дюймы до неприкрытой головы Трагвара, оба крюка крылатого пса взлетели в одном стремительном слитном движении. Их загнутые клювы скрестились, сталь заскрежетала о сталь. Пойманный меч Атора рванулся, пытаясь освободиться. Однако было уже поздно. Один стремительный выпад и прямые острия крюков вонзились в глаза непобедимому обладателю знака белого единорога. Атор упал беззвучно. Из глазниц его медленно и неспешно, словно не желая покидать еще не старое и полное сил тело, потекла кровь. Трагвар замер над поверженным. Его враг был мертв, и боевой азарт быстро уступал место всегдашней опустошенности, что обычно приходит, когда достигнута какая-то большая и трудная цель. На пустынной равнине над мертвым телом с выколотыми глазами стоял одержавший, наконец, победу Трагвар. Однако он прекрасно чувствовал, что за него, быть может, даже без его воли, вступились столь могущественные силы, по сравнению с которыми все премудрости, почерпнутые им во вратах холмов, казались лишь невинными детскими хитростями. «Ты победил, мой мальчик. Я не сомневался в этом и горжусь тобой. Наш с тобой покровитель весьма доволен тобой. Весьма доволен. Теперь, я полагаю, тебе уже самому ясно, что надлежит сделать дальше. Тебе предстоит штурмовать Дайры». «Но ведь я так и не нашел ключа к заклятиям владычицы», — запинаясь, признался Трагвар, точно школьник, не выучивший урока. «Мне лишь открылось, что я смогу снять эти чары, убив саму хозяйку». «Халан твоя страна», — с неожиданной строгостью откликнулся маг. «Ты ее законный правитель. Тебе решать, как поступать с той, что заколдовала всех до единого твоих подданных. Однако, мой тебе совет, не убивай ее. Она ведь наполовину принадлежит к роду перворожденных. Не стоит без нужды ссориться с ними. Тесни слуг молодых богов, сокрушай их алтари, но не убивай ту, кого ты именуешь владычицей, без крайней нужды. Кроме как лишь защищая свою жизнь после того, как окажутся бесполезными все иные средства. Отчего-то мне представляется, что ее смерть может повлечь за собой целую лавину грозных событий, совладать с которыми не сможем ни я, ни ты». «Но как же...» – начал было Трагвар. Однако холодный голос мертвого вновь перебил его. «Возможно, сама владычица откроет тебе секрет этих чар». И он неприятно рассмеялся. «Ты говоришь загадками, учитель», — вздохнул Трагвар. «Я с радостью дал бы тебе четкие указания», — — ответил маг. «Однако я и сам пока ничего толком не знаю. Одни ощущения, неуловимое предчувствие. Их трудно описать словами. Объяснить тебе все это подробнее я уже не успею». Бывший хозяин Красного замка помолчал, словно собираясь силами. «Не успею, Трагвар, потому что ты стал теперь настоящим чародеем. Тебе уже не нужны мои подсказки. Все потребное ты сможешь найти либо в книгохранилище, либо путем собственных изысканий». И... торжественно закончил маг. «Тебе пора покрыть мое отжившее тело землей». Трагвар оцепенел. Остаться совсем одному, без мудрых советов наставника, без его долгих бесед и рассказов о прошлом мира, о богах и героях. Трагвар и сам не заметил, как привязался к этому голосу, и мысль о том, что теперь он умолкнет навсегда, была тяжела. «Вернись в замок и похорони меня», — повторил тем временем мертвый маг. «Похорони меня, а потом собирай своих слуг и выступай в поход на столицу. Собери всех, кого сможешь, хотя успех твой будет зависеть в первую очередь, конечно же, не от многочисленности твоих полков. Над Дайре должно быть поднято знамя нашего покровителя». «Но, учитель, если владычица родом из эльфов, не грозит ли нам открытая война с ними?» – встревожился Трагвар. «Тебе еще предстоит разрешить загадку того дворцового переворота, что привел ее к власти», – ответил наставник. «Я не верю, что все до единого эльфы закатного Хёрварда были на ее стороне. В противном случае их рати давно бы уже оказались у ворот Красного замка. Нет, скорее всего, за ней стоит лишь часть перворожденных. Быть может, нам удастся уговорить их образумиться. Поэтому и не следует стремиться во что бы то ни стало убить ту, в чьих жилах течет часть эльфийской крови. А теперь давай прекратим эту беседу. Мое время на этой земле истекает. Я чувствую, что великий Ракот вот-вот призовет меня к себе. Торопись, Трагвар, торопись, мой мальчик. Если ты успеешь выполнить все потребные магические обряды, я смогу, хоть и не часто, говорить с тобой. И когда настанет черед, быть может, даже вернуться в этот мир. Я ведь, что ни говори, бессмертен. Ты тоже станешь таким. Я передам тебе некоторые ключевые заклятия в последние минуты своего пребывания здесь. Остальное, в том числе и необходимые колдовские составляющие для материального заклятия, ты легко отыщешь сам. С твоими нынешними силами тебя это не слишком затруднит. Так что торопись». Голос мертвого мага умолк окончательно. Трагвар еще постоял с минуту над мертвым телом Атора. Губы крылатого пса неожиданно для него самого вдруг шепнули «Прощай». Путь обратно в Красный замок прошел без всяких происшествий. Трагвару никто не препятствовал. Сам замок он нашел в идеальном порядке. «Я говорил с учителем Гормли», – обратился он к привратнику. «А он сказал, что пришла пора покрыть его отжившую плоть землей. Он также говорил что-то о неких обрядах. Я рассчитывал, что он скажет мне о них здесь подробнее. Однако он молчит, и я не могу дозваться до него». «Ну что ж», – после некоторого молчания торжественно вымолвил Гормли. «Я счастлив приветствовать нового хозяина замка. Ты становишься его полноправным властителем, Трагвар. Я знал, что ты сможешь это сделать». И горжусь, что у меня будет такой повелитель. А что до обрядов и заклятия бессмертия, насчет последних сказать ничего не могу. На мне запрет старого дракона. А насчет первого все как есть растолкую». Объяснения Гормли длились долго. Нет нужды пересказывать здесь все детали совершавшихся в течение 3 дней над телом мертвого мага обрядов. Достаточно лишь того, что благодаря им астральный двойник учителя Трагвара получил нечто вроде тщательно замурованной в подземельях замка копии. Тем самым устанавливалась прочная и неразрывная связь между странствующим где-то по темным пределам владений Ракота, истинным я мертвого волшебника, и Красным замком. Погребальный костер во дворе замка был зажжен огненным дыханием Гротмога. Пламя жадно пожирало щедро политые смолой сухие сучья. И впавшему в транс Трагвару казалось, что он наяву слышит в треске огня знакомый неспешный голос, который повествовал о столь страшных магических вещах, что у Трагвара волосы шевелились на голове. Он не сомневался в услышанном. Старый маг и впрямь передал ему самые важные, самые сложные заклятия бессмертия. Остальное Трагвар должен был восполнить сам. Однако здесь он уже чувствовал себя более уверенно, особенно в том, что касалось необходимости добыть некоторые предметы для последних ритуалов, пусть даже очень редкие. Но подумаешь, требуется 1 фунт сушеных лепестков цветов Никорса, огней забвения, растущих в диких полуденных лесах Южного Хьорварда, охраняемых ордами свирепых диких племен, вкупе с подвластными их колдунам, страшилищами и пожирателями душ. Пусть даже для того, чтобы собрать потребный 1 фунт, придется выжечь огнем 100 деревень и отправить в посмертные области 10 000 их обитателей. А ведь Фалдан не зря так и не смог поверить, что видит перед собой прежнего Трагвара. Вдруг услыхал он негромкий и печальный женский голос, низкий, чуть хрипловатый. Он заполошно оглянулся. Вокруг никого не было. На 3-й день, когда все необходимое было уже сделано, а деловитый и неутомимый Гормли в последний раз проверял их войско перед смотром, что собрался устроить Трагвар, у крылатого пса неожиданно выдалось несколько свободных часов. Он уже собрался как следует заняться некоторыми изощренными боевыми заклятиями, дабы предподнести владычице Халлана достойный сюрприз, когда дело дойдет до настоящего боя. Как вдруг ощутил некое странное беспокойство, как будто кто-то настойчиво взывал к нему. Кто-то, находившийся совсем близко от Красного замка. Налика. Эта мысль неожиданно для самого Трагвара обожгла его, точно раскаленное железо. Он совсем было забыл о ней. Ему казалось, что зеленоглазая и зеленоволосая дева лесов навсегда исчезла из его жизни. Однако это оказалось не так, и не имело смысла лгать самому себе. Он чувствовал себя на 7-м небе от счастья, что она все-таки появилась вновь. Она стояла перед наглухо запертыми воротами Красного замка в своем неизменном травянисто-зеленом плаще. Громадные глаза смотрели на Трагвара со странным выражением, которое крылатый пес понял далеко не сразу. «Она что, жалеет меня?» «Я жалею тебя, Трагвар из Дембинори, король Халлана», – тихонько произнесла Налика, касаясь его груди длинными и тонкими пальцами. Она даже не скрывала, что читает его мысли. «Я жалею тебя, потому что ты погибнешь, сражаясь за тьму, и лишишься посмертия, дарованного твоему роду молодыми богами. Ты не знаешь, насколько это может быть страшно. Полное, совершенное ничто, даже не безрадостное существование в отдаленных безднах астрала». «Почему? Почему ты заботишься обо мне, Налика?» С трудом выдавил из себя Трагвар. «Тебя подослали ко мне», – он говорил свою последнюю фразу, уже сам зная, что это не так. «Потому что я хочу и дальше видеться и говорить с тобой», – опуская глаза, молвила Налика. «Потому что во мне словно бы зажигается новое солнце, когда я вижу тебя. Я не знаю, что это и откуда пришло. Это просто есть. Да, я знаю, что ты служишь тьме. Но моя повелительница, милосердная Ялини, заглянула сперва в мою душу, а затем в твою, и сказала, что ты еще можешь вернуться к свету. Она даже заговорила с тобой». «Она говорила со мной», – оцепенел Трагвар, – «чтобы кто-то из молодых богов снизошел до обращения к смертному. О подобном не упоминала ни одна из прочитанных им хроник. Так значит, Фалдан так и не поверил, и так далее. Это ее слова?» Налика лишь кивнула. «Фалдан и впрямь не узнал тебя, Трагвар. Для них ты добрый и сильный. Для них невозможно даже представить себя, чтобы их старый друг стал бы служить темным силам. «Да что вы все заладили? Тьма, тьма!» С досадой махнул рукой Трагвар. «Если на стороне света это ваша владычица, то тогда я на стороне тьмы!» Он гордо вскинул голову. «Не произноси таких слов!» – ужаснулась Налика. Ее рука непроизвольно стиснула локоть Трагвара. «Такое нельзя, не то что произносить вслух, но даже держать в своих мыслях!» Трагвар угрюмо усмехнулся. «Мне уже терять нечего. Я и так слишком долго держал подобное в мыслях. Но я так и не нашел доказательств, что тьма означает зло, а свет – добро. Природе в равной степени необходимы день и ночь. Это, я надеюсь, ты отрицать не станешь». «Я не для того пришла сюда, Трагвар, чтобы вести с тобой отвлеченный спор о природе добра и зла», – вздохнула Дева Лесов. «Пойми же, все это время тебя бесстыдно, бессовестно используют. Ракот превратил тебя в свою марионетку, в болтающуюся на веревочках безвольную куклу, внушая тебе отвратительные мысли о войне и насилии. Он ловко подобрал к тебе ключик. Он исполнил самую твою сокровенную мечту о власти, о магическом могуществе. Он отдал тебе целый замок. Из-за пределов мира он нагнетал и нагнетал в тебя силу, которую ты в ослеплении и упоении первыми успехами считал следствием своих напряженных занятий. Он поманил тебя заветной для каждого смертного приманкой – бессмертием». «Что ты несешь?» – с гневом прервал ее Трагвар. «Я не марионетка, я волшебник. Ты сама могла убедиться в этом». «Погоди», – резко вскинула руку Налика. Ее зеленые глаза горели нестерпимым пламенем. «Ты всерьез считаешь себя волшебником? А сколько времени ты учился волшебству? Несколько месяцев? И ты уже говоришь, что у тебя под самыми ногами порог бессмертия? Да знаешь ли ты, чтобы стать настоящим волшебником, нужны десятки таких жизней, как жизнь смертного, что начать ты должен был бы с того, чтобы добиться для себя этих 10 жизней, и лишь затем постигать науку чародейства. А для постижения тайн бессмертия тебе едва ли хватило бы этих 10 человеческих сроков. Как ты понимаешь, чтобы быть колдуном, это не столько использовать уже готовые заклинания, сколько творить свои собственные, неповторимые, неподвластные более никому, кроме тебя. Ракот накачивает в тебя силу. Я повторяю, накачивает силу. А ты мнишь себя настоящим чародеем. Вот он, восставший, настоящий маг. Ибо даже боги не могут в одночасье справиться с его могучим колдовством. А ты? Ты просто его слепое оружие. Одна из мириадов стрел, что выпускает тьма в этой нескончаемой войне». Налика осеклась, словно услыхав пришедший откуда-то издалека тайный для других приказ. Она, наверное, могла бы продолжать и дальше. Однако Трагвар опередил ее и медленно заговорил сам. «Кукла Ракота, говоришь ты, он накачивает меня силу. Волшебником не становится за несколько месяцев. Что ж, ты говоришь разумные слова, о Дева Лесов. Но я отвечу тебе так. Я не предам своего покровителя. Он дал мне возможность осуществить все мои мечты. Он во всем помогает мне. Так какая мне разница, вливает он в меня эту самую силу или не вливает? Если я могу пользоваться ею в любой момент, если она подчиняется мне, если я могу делать все, что захочу. Нет, Налика, я не предатель. Если все это дал мне Ракот Восставший, кого вы почему-то зовете узурпатором, то я благодарен ему. А теперь я намерен вернуть себе принадлежащий мне по праву рождения трон Халлана». Налика медленно отступила на шаг. Ее глаза закрылись, она вдруг отчаянно затрясла головой, словно пытаясь избавиться от навязчивого кошмара, а спустя мгновение внезапно исчезла.